СМЖ наступает, где Рэнди? Допрашивает языка. Путем, попробуем еще раз. Зачем это делаете? Да я же сказал, это наши заморочки. Что это значит? Вам не понять, это наши заморочки из Джерси. Хватит прикидываться тупым. Сама же брат тупой. Невозможно быть настолько тупым. Это наши заморочки из Джерси. Чтобы вам понять, надо быть из Джерси. Они идут. Рэнди, это они? Да, это люди из Джерси. Пошли тусоваться в их городе. Ты что, на семью мою наезжаешь? Ритми, на мою семью наезжай, сука. Отступать. Саус Парк никогда не станет Вест-Джерси. В жопу Нью-Джерси! Стреляйте, стреляйте! Нас от вас тошнит! В жопу от всех! Все, последний ящик, патроны кончились. Значит, будем отступать к Юте. А какой смысл? Все кончено!